Глава 10. Дув Болт, да на самом деле Болт, приятель главы каравана Потокла, тот, кто накануне вечером вслух возжаждал разместить в удобную для себя позу повелительницу Ордена Тени, правда не зная, на кого он осмелился нацелиться, протрезвев, стал вести себя внешне прилично, однако от намерений овладеть красавицей-лекаркой не отказался. «Идти по руслу не так удобно, как по тракту. Зато река – это владение герцогини Еворнии Гленской, и ни один местный барон не может требовать с нас дорожный сбор», – пояснил Поток Лвики. «Ты на Дува сильно не злись, Таня. Он не злой, просто глупый». «Да я и не злюсь, только не знала и не думала, что торговцу можно быть глупым настолько. Так ведь и разориться недолго». Попаданка нажала караванщику на затылок, чтобы тот не крутил головой. «А как эта река называется? Я в этих местах первый раз». Сидевший на табурете возле своего фургона Потокл на замечание лекарки, а его товарищи рассмеялся, но подбородок послушно прижал к груди, чтобы не мешать адептке ордена обрабатывать два здоровенных, почти с голубиное яйцо каждый, фурункула на своей шее. Использовать магию Вика даже и не подумала. Обойдется университетскими снадобьями и несложным хирургическим вмешательством. Как это все правильно использовать, попаданка знала благодаря участию в подобных операциях, которые проводил интриган и доносчик Генс Идер, замдекана лекарского факультета и прекрасный хирург. У Вики в университете на этом факультете в качестве руководителей и преподавателей собралась, как она иногда мысленно называла, почти что кунсткамера, имея в виду, что в этих людях превосходные знания и умения сочетались с неприятными чертами характеров. Наверное, постоянная возня с разными лечебными и ядовитыми ингредиентами как-то на человека влияет. Не зря же на Алернии всех знахарей и травников подозревают в отравительстве и время от времени казнят. Это в орденских владениях, они находятся под защитой и опекой магини Тень. Кстати, еще одна причина растущей неприязни к Викиной организации со стороны Храма Единого. «Наш попутчик Дув Болт хоть и глуповат, зато хитер как лис и нюх имеет, как у собаки», – пояснил караванщик. «Так что за него можно не переживать. О чем ты еще спросила?» «Ах да, это Игноша. Она течет с Чивирских гор». То, что про реку ей начал рассказывать Потокл, Вика и так знала от Миоки, когда-то часто сопровождавшей в этих местах торговцев. Игноша в начале лета, когда в горах начинали таять снега, перед впадением в улейку разливалась на пару сотен шагов в ширину, а к зиме вновь уменьшалась до мелкой речушки, которую можно было перейти вброд, сделав не больше полусотни шагов и не намочив задницы. Через 3-4 недели после обмеления глиняное дно отступившей реки высыхало и твердело, и превращалось в удобную дорогу, которой до начала нового половодья пользовались большинство караванов и обозов. Вопрос о давно ей известном она задавала, руководствуясь двумя причинами. Чтобы караванщик меньше крутил головой по сторонам и хотела сделать неплохому в общем-то человеку приятное. Потоклу нравилось поучать и просвещать. Заодно это его качество позволяло Вике узнавать и кое-что полезное. «Все, уважаемый», попаданка закончила обработку и перемотку болячек. «Через пару дней останутся только маленькие шрамики, а после и они пройдут. Бережнее надо к своему здоровью относиться. Когда ложишься спать, держи голову в легкой прохладе, а ноги в тепле». Вика тщательно с мыльным раствором вымыла руки в бадье, которую ей поднес один из двух очень красивых юношей, бывших у Потокла личными слугами. Мелькнувшая у нее при первом взгляде на этих рабов мысль о нетрадиционной ориентации их хозяина, попаданка быстро отмела. Нет, понятно, что как бы категорично однополая любовь в этом мире не осуждалась, находились те, кто этим занимался, Вот только будь Потокл подвержен греху содомии, он не стал бы выставлять своих красавцев на показ. «С моей работой сильно не убережешься», – огорченно вздохнул караванщик, поднимаясь с табурета и внимательно осматривая готовившийся к ночевке обоз, заодно проверяя работу шеи после лекарских манипуляций. «Спасибо, Таня. Впервые за последние 3 недели нет этой проклятой надоевшей боли. Эх, и почему вас так мало? Да еще и отсылают во всякие нищие дикие королевства вроде Чивира. Да, я тут слышал на днях, что там, куда ты направляешься, скоро будет не совсем спокойно. Эти горские пираты и разбойники собрались ответить на призывы Восточного Рейва и поучаствовать в походе на Грон, как бы империя им опять не надавала по сусалам и не совершила ответный визит. Хотя, конечно, момент удачный. В Гроне сейчас делят трон. Хорошо, что тебя хотя бы туда не заслали. Я слышал, ваша повелительница и там хочет орденские школы и госпитали открыть. Так? Врут?» Вика, залюбовавшись на двух красавчиков, прямо адонисы настоящие, честное слово, немного с ответом притормозила, хотя она вовсе не Афродита влюбляться в таких. К тому же эти юноши рабы, а она до сих пор, если вдруг вспоминала свою выходку, стариком краснела. Хочет-то она, может, и хочет, только не всегда получается широко рот разевать. Где и столько народа взять? Ближайшие бы королевство и империю. Заметив удивление Потокла, попаданка вовремя прикусила язык. Не должна адептка ордена в таком тоне говорить о своей повелительнице. «Не мое, наверное, дело, Таня, но мне показалось». Караванщик раздраженным жестом отогнал рабов. «Ты не очень почтительно отзываешься о своей...» Хотя один из наемников охраны каравана, расхаживая в десятке шагов от штабного фургона, никого к нему не подпускал, Потокл после небольшой паузы заговорил очень тихо. «О своей... о госпоже... о тени. Она действительно так жестока и коварна, что...» «Перестань, уважаемый!» – рассмеялась Вика. «Охота тебе слушать всякую чушь. Наша повелительница сама доброта. Ну, посуди сам. Разве жестокая могиня стала бы людям так много и повсюду помогать со здоровьем и знаниями? Я же... я ее люблю больше всех на свете. Нет, правда?» В признании попаданки о любви к самой себе было столько неподдельной искренности, что караванщик моментально поверил. «Да, ты права, Таня». Он махнул, подзывая рукой кому-то за спиной Вики. «Она много хорошего уже сделала, но...» «Все же, если решишь уйти из вашего ордена, то в Глене я могу помочь с устройством и...» «Что ты, Потокл? Я об этом даже и не помыслю. Да и клятва на мне. Гиппократа!» Место для ночлега, а спальник, как у заправской путешественницы, имелся у нее в кладе, размещаемой на крупе лошади, Вика нашла рядом с могиней наемного отряда, своей сверстницей. Та не возражала, девушки всегда могут помочь себе в разных мелочах, а, как говорится, у нищих слуг нет. Перед тем, как лечь спать, попаданке пришлось выдержать очередную атаку дула Болта, купца из Янинского герцогства. В этот раз он пошел в наступление с кулоном из золота. Явно ценность орденской адептки Тани, после того, как она отказалась принять в подарок дешевый серебряный браслетик, в глазах торговца выросла. «Не будь я такой доброй или ленивой, нашла бы возможность написать своей подруге Жакете, чтобы та попросила родителей внимательно присмотреться к этому дуу Болту», подумала Вика, отвергая очередной дар, можно сказать, донайцев. «Наверняка ведь мошенничает в чем-то этот дурак, чучело набитое». Понимала при этом, что действительно не станет писать герцогине Аддайской. Мстить такому ничтожеству, как Болт, за его гнусные намерения, не перешедшие в роковую для него черту, себя не уважать. «Уважаемый!» Не выдержав занудства торговца, влезла в разговор лейтенант-маг наемного отряда. «Разреши мы с Таней уже начнем готовиться ко сну. Кустики посетим, помоемся, подготовим себе местечки, то-се. грубовато откровенно сказала она, сопроводив свои слова злым и раздраженным взглядом. Вики, изображавшей скромную овечку, такая поддержка оказалась кстати, иначе долго пришлось бы мямлить. «Спасибо тебе, Верма», – поблагодарила она случайную знакомую, когда та выпроводила приставалу. «Он меня достал, а ведь день только прошел». «Ерунда», – засмеялась лейтенант Магиня. «С такими гадами надо быть пожестче. И чему вас там в Орденском университете учат?» «Таких наук нам, к сожалению, не преподают». Вначале Вика изобразила скромную мимику, а затем присоединилась к смеху Вермы. «Куда пойдем? До тех кустиков далеко, а сюда?» – показала она на близкий речной обрыв. «Высоко карабкаться». Отделиться от каравана Потокла попаданка планировала поздним вечером следующего дня, когда, по информации от словоохотливого караванщика, они прибудут в поселение Жерина с большим постоялым двором на его въезде. Торговцы ехали в Глен, и ей с ними было по пути, но вот скорость передвижения Вику совершенно не устраивала. Дезинформацию насчет того, что ей предстоит встреча с коллегами по ордену, с которыми она собирается дальше продолжать движение в Чивир, повелительница уже распространила, так что отсутствие Тани утром следующего, после размещения на постоялом дворе дня, особых вопросов и тревог не вызовет. Ну, ехала пару дней с караваном красивая лекарка, а затем нашла других попутчиков. Чего тут странного? Однако расчетам торговцев по времени прибытия в Жерина не суждено было сбыться. Не пройдя на следующий день и петелик, голова каравана уперлась в широченный и глубокий ров, выкопанный поперек всего высохшего русла и заполненный водой из обмелевшей реки. «Это просто воронья наглость!» – бушевал Болт, почему-то адресуя свои претензии к Потоклу. «Барон совсем обнаглел! Я все равно платить не буду!» Вика, как и многие ее попутчики, тоже столпившиеся у нежданного препятствия, с интересом рассматривала придумку местного владетеля. Преодолеть это искусственное препятствие можно было легко и быстро. Достаточно только вывернуть с русла на дорогу, идущую вдоль берега, немного по ней проехать и вернуться обратно на прежний маршрут. Тут даже объезд был приготовлен. Вон, возле костра на подъеме пятерка дружинников местного владителя жестами гостеприимно со смешками приглашали воспользоваться расчищенным от кустарника и деревьев участком. Только был один момент. Как только караван покинет русло, так окажется на земле местного владетеля и придется заплатить ему дорожную пошлину, причем сделать это в полном объеме. Не волнует барона, как поняла попаданка из воплей Болта, что путь по владетельной территории составит сотню шагов. «И что ты предлагаешь?» – влез в разговор еще один торговец. «Сгонять рабов с лопатами, чтобы они засыпали эту канаву? И сколько они провозятся? 3 дня? Больше?» Слушать свару предводителей Вика не стала. Она вернулась к кибитке, в которой ехала семья Шорника, жене которого лекарка Таня помогала избавиться от боли в спине. Попаданку разобрал смех, когда она вспомнила знакомого всей их байкерской компании владельца придорожной шашлычной, который однажды одномоментно лишился половины доходов, когда на участке дороги, где находилось его заведение, дорожные службы после ремонта нанесли сплошную линию разметки. Горевал владелец кафе недолго, а сразу же приступил к действию. Ночью он, расплавив гудрон, сделал им напротив шашлычки из сплошной линии прерывистую и повторял это неоднократно каждый раз после устранения дорожниками его художеств. Те ругались, жаловались властям, но доказать ничего не могли, не караулить же ночами. Чем завершилась та история противостояния мелкого предпринимателя с властью, Вика в связи со своим убытием в другой мир так и не узнала. А вот местный владетель, кажется, свою проблему выпадающего дохода решил. Заплатят купцы, никуда не денутся и жаловаться не станут. Барон ничего не нарушил, а брать деньги за проезд по его земле он в полном праве. Однако купцы не были бы купцами, не устрой они яростный спор с баронскими дружинниками. Нашли, называется, с кем спорить. Воякам владителя все аргументы размахивающих руками и потрясающих пергаментами коммерсантов были, как говорится, по барабану. Их дело служивое, сказали, сколько с каждой повозки брать денег, вот они и требуют. После долгих затянувшихся почти на гонг препирательств, дружинники все же послали одного своего товарища в замок к своему господину. Барон, молодой паренек, совсем почти мальчишка, лет 15, не больше, прибыл в сопровождении еще двух десятков вояк и своего очень пожилого капитана. Спор разгорелся по новой, но владетель, несмотря на свою молодость, держался твердо, как скала. Торговцам пришлось уступить. Единственным результатом неудачной торговли с юным бароном, который Потокл и его собратья добились, явилось то, что с наступлением темноты караван оказался только в 10 лигах от Жерина. Качество местных дорог, как и поверхность высохшего русла, не позволяли двигаться по ним ночами без угрозы переломать ноги коням, поэтому и вторую ночевку пришлось делать на природе. «Верма», – обратилась Вика, подсаживаясь к расположившейся возле маленького костра Магине, – «можно я и сегодня к тебе присоединюсь?» Не дожидаясь ответа, она выложила на импровизированную скатерть наемницы, расстеленную прямо на земле, принесенные в узелки десяток аппетитных колбасок, две большие груши, половину каравая, луковицу и бурдючок с вином. «Моя доля», – добавила, вспомнив с улыбкой персонаж Басова из кинофильма «Москва слезам не верит». «Ого, хорошо живешь, Таня!» Верма тут же схватила колбаску и откусила. «Конечно, присоединяйся», – немного зашепелявила она, жуя. «Только учти, меня пару раз будут будить, так что если ты спишь не крепко, придется и тебе побеспокоиться. Откуда такое богатство?» – показала Магиня подбородком на принесенные попаданкой припасы. «Ты ведь дуву болту не сдалась?» «Конечно, нет», – возмутилась Вика, также приступая к позднему ужину. Болт захворал душой от приступа жадности после выплаты подорожной. Ему теперь не до фривольных мыслей. Это Шорник меня угостил. Ну, тот, у которого жена больная. Слушай, а зачем тебя будить-то станут? Лейтенант Магиня отпила несколько глотков вина прямо из горлышка бурдючка и протянула выпивку лекарке. Поиск жизни надо будет использовать. Из-за этих дураков... Я не только про наших торговцев, но и про барона. Мы остановились в плохом месте. Тут орудуют две крупные банды. Несколько караванов за последние недели уже распотрошили, так что надо быть бдительными». Слова дорожной подруги Вика могла бы поддержать конкретикой. К месту их стоянки из глубины леса довольно бодро двигалась большая группа людей. Дальновидением попаданка определила, что там 67 человек, из которых двое маги. Не так много для 30 наемников охраны каравана, но и немало, случись разбойникам воспользоваться фактором неожиданности. Сомнений в том, что к каравану идет банда, у Вики не было. Никто иной ночью лесами не бродит. Вот откуда разбойники узнали о своей жертве? Вопрос интересный. Кто-то из людей барона сообщил или владетель сам в доле? Каких-то наблюдателей повелительница в пути не приметила. Значит, так и есть, без участия баронского замка не обошлось. «Наверное, стоит чаще поиском жизни пользоваться», – изобразив испуг, спросила Вика. Она уже прикинула, что к тому времени, как банда приблизится на расстояние для атаки каравана, Верма еще будет спать. У Потокла вообще-то тоже есть одаренный, один из его приказчиков, но тот от какого-либо участия в охране устранился. Не его задача, он не боевой маг, хотя сферу наверняка знает. «Понятно, что нужно чаще посматривать вокруг, только...» Верма смутилась. «Я ведь совсем магически слабая, моего резерва просто на большее не хватит. Я хотела, говорят, у вас в Ордене знают какой-то секрет, но чтобы резерв увеличивался». «Так тебе тогда и в самом деле надо в наше фридландское контурство съездить. У тебя возраст вполне подходящий, там магическая школа». «Думаешь, я не ездила?» – с горечью спросила лейтенант. «Еще прошлым летом с одним своим другом». Она поморщилась от не слишком, видать, приятных воспоминаний. И почему не осталась? Приемная комиссия не сочла. Я до нее даже не добралась». Вновь прервала повелительницу Верма и, взяв у нее из рук вино, сделала несколько маленьких глотков. «Мы с другом стояли перед воротами Комтурства, как раз когда магистр магии возвращалась из поездки к тем ужасным дикарям. Она нас, в общем, магическим зрением увидела мой резерв и сказала, чтобы я возвращалась домой. Она по пятым дням, видишь ли, милостыню не подает». Пока наемница вновь прикладывалась к бурдючку, Вика разгоняла злость на подругу. «Эрна дрянь такая, вместо того, чтобы перенимать у своей повелительницы что-нибудь хорошее, вечно заимствовала всякие ее фразы и шутки. Вот доберусь до тебя, Эрночка, деточка, я тебе устрою», – подумала она, используя всегда раздражавший ее эпитет тетушки Араны, и дружески, положив на плечо Магине руку, придвинулась к ней поближе. «Не расстраивайся», – сказала попаданка, – «я могу тебе помочь. Нет, правда. Ты не смотри, что я простая лекарка. У меня двоюродный брат тоже маг, канцлер самой повелительницы. Крилан, не слышала? Не в Комтурство, а прямо в резиденцию тени поезжай». «Твоя шутка совсем не смешная, Таня», – поджала губы Верма, но блеск в глазах показал, что сказанное ее зацепило всерьез. «Скажи еще, что я должна потребовать встречи с самой госпожой Тень». «Да не шутка это вовсе». Вика надула губки и извлекла орденский перстенек. У нее при себе их было штук 10 для подобных случаев. «Обязательно приезжай к концу лета в тень. Вот возьми. Предъявишь по прибытии любому из братьев или сестер и скажешь, что хочешь встретиться с канцлером. Понятно, что не сразу и не в первую неделю, но Крилан тебя примет. Я к тому времени брату отпишусь из Чивира, он тебе обязательно поможет. Кстати, вполне возможно, что и с самой повелительницей повидаешься. А что? Я простой студентка, ее много раз видела. Госпожа Вика, наша с тобой сверстница, вполне благожелательная и очень добрая. Таня, ты же не разыгрываешь меня?» «Дошло наконец-то!» Вика взяла со скатерти грушу и тут же сменила улыбчивое выражение лица на тревожное. «Ой, Верма, а ты не могла бы сейчас до сна поиском жизни посмотреть вон туда?» Она показала пальцем в направлении, с которого приближались бандиты. До врага осталось меньше 2 лиг, и сил лейтенанта-мага вполне должно было хватить, чтобы обнаружить банду.